Темноволосая женщина из гончих склонила голову. «Ну да, мы классно врезали кланом в тот день на Люсьене». Она обвела насмешливым взглядом своих товарищей, а потом с вызовом посмотрела на Феллона. «В этом не может быть никакого сомнения, капитан Морган», — сказал он со значением в голосе. «Я вспоминаю тот день, когда ваш отец отдал десантника вам, высказав надежду, что его боевой робот сделает для вас столько же, сколько и он для него. Вас следует наградить за ваши успехи». Феллон склонил голову в молчаливом признании ее доблести, но высокомерная улыбка не исчезла с его лица. Виктор нахмурился. «Старого Феллона больше нет, однако кланы не смогли изменить его настолько, чтобы он перестал быть по-прежнему самодовольным». Мишель Морган выглядела озадаченной. «Я не могла и подумать о том, что кто-нибудь из кланов, а тем более один из их лидеров, окажется человеком, так легко признающим поражение». «Поражение?» — Феллон покачал головой и мог даже показаться спокойным, не заметив Виктор, затаившийся в его глазах скрытой вспышки гнева. «Вы ожидали, что я буду с вами?» «Кланы не захотели показать другим кристаллы с записью их сокрушительного поражения на Люсьене, поэтому своими собственными глазами я его не видел. Но то, как вы описываете битву, звучит очень правдоподобно. Они были побеждены и не смогли удержать планету. Это правда. Это факт. Разгром, который Комстар устроил вам на Такайде, это такой же факт», — Морган возразил голосом, достаточно громким, чтобы привлечь внимание других слушателей. Виктор увидел капитана Ранну, прервавшую беседу с родителями Феллона и посмотревшую в их сторону. Но легкий кивок Феллона успокоил ее, и она вернулась к прерванному разговору. Виктор не увидел в комнате больше никого из кланов, но заметил, как еще несколько воинов присоединились к группе. Виктор обернулся к Галину и прошептал: «Почему имя Морган кажется мне таким знакомым?» «12-я бригада Доннегала, сэр. Тогда мы потеряли Дамина Моргана. Может быть, они родственники?» Образ улыбающегося Дамина вспомнился Виктору. Он не был знаком с этим молодым человеком до того, как клан Кречета напал на Трелван, но изучил все материалы о нем после того, как был вынужден покинуть планету. Виктор помнил лица и голоса всех людей, отдавших свою жизнь ради того, чтобы он смог выбраться из ловушки, подстроенной кланами. Среди его спасителей значилось имя Дамина Морана. «Да, он тоже был с Арк-Рояла. Мне следовало еще раньше увидеть сходство между ними. Спасибо». Феллон медленно кивал головой. «Это тоже факт, что Комстар выиграл битву на Такайде. Его войска хорошо сражались, и когда битва закончилась, победителями стали они. Но я хочу подчеркнуть, что клан Волка выполнил свою задачу. А кроме того, позвольте вам заметить, что Комстар выиграл перемирие, а не войну. Но вы, кланы, были разбиты». «Капитан Моран, мне кажется, что вы не понимаете, насколько это глупо – смешивать все кланы в одну кучу». Мишель быстро взглянула на Феллона. «Что означают ваши слова, хан Феллон?» Феллон взглянул на Рагнара, и пленник выдавил подобие улыбки. Сперва склонив голову в сторону Феллона, он медленно повернулся к Мишель Моран. «Хан Старейшина имеет в виду, что смешивать все кланы вместе – это настолько же глупо, как и пытаться обращаться с разными частями внутренней сферы, как с единым целым. Вы, Гончие Келла, являетесь сторонниками Штайнера, и у вас есть длинная история оппозиции Синдикату Драконов. Принц Дэвион является здесь лордом-наследником сразу двух тронов – Штайнера и Дэвиона. Однако он и его мстители находились во владениях Синдиката Дракона за тем, чтобы освободить Теодора Куриту от клана Рыси». Рагнар указал на человека в форме добровольцев из мира Моргас. «Ты прибыл сюда с последнего из миров Тамара в Федеративном Содружестве, поэтому твои симпатии находятся на стороне Риана Штайнера. Он и сепаратист из Кая, известный своей оппозицией принцу Виктору и господству семьи Дэвион в управлении Федеративным Содружеством. Внутренняя сфера, как единое целое, включает в себя Синдикат Драконов, Лигу Свободных Миров, Конфедерацию Капеллана, Договор Святого Ивса и то немногое, что осталось от Свободной Республики Рассалхага. Перед всеми ними стоят разные цели, и достигать их они будут разными способами». «И что же ты думаешь по этому поводу, Рагнар?» Виктор позволил себе коварно улыбнуться. «Может быть, мы должны меньше думать о том, чтобы сдержать кланы, чем делали до сих пор, потому что сражались с кланом Кречета или кланом Ягуара, а не с кланом Волка. Феон опустил руку на плечо Рагнара. Точка зрения Рагнара, принц Виктор, заключается в следующем. Попытка опозорить клан Волка вашими победами над другими кланами совершенно необоснованна и бесполезна. Тогда выходит, что вы, клан Волка, расцениваете наши победы как не связанные с вами? Нет, кузен, нет. Мы аплодируем им. Феон оглядел гончих. Вы даже не подозреваете, как я был горд, когда узнал, что гончие были частью сил, остановивших ягуаров. Когда я был вызван на Большой Совет к Ильхану, то и там продолжал доказывать необходимость прекращения борьбы с Комстаром и предсказывал вашу победу. Я приводил в пример ошеломляющий налет принца Виктора на Натэниэнд и героизм Кая Алардаляо, чтобы показать, на что способна внутренняя сфера. Все ваши успехи вместе взятые привели к тому, что мудрость ханов возобладала, и они решили не готовиться к вторжению. Но тем не менее, ни на минуту нельзя сомневаться в том, что некоторые кланы и сейчас хотят продолжать войну. Так же, как Риан и ты, Виктор, имеете разные взгляды на то, каким путем надо дальше развиваться в внутренней сфере, так и кланы имеют свои взгляды и свои пути. Фракция крестоносцев хочет завоевать всю внутреннюю сферу. Фракция старейшин верит в то, что проекты генерала Керенского относительно кланов – это не просто мечты. И вам очень повезло, что Ильхан и ханы клана Волка – это единственные среди старейшин, кто хочет защитить внутреннюю сферу. И если бы мы не были на вашей стороне, то вместо праздника получили бы сигнал военной тревоги. Мишель Моран покачала головой. Если все, что вы сделали, было предпринято для сохранения внутренней сферы, то я думаю, допустить сюда крестоносцев было бы немногим хуже. И я совсем не уверена в том, что хочу слышать дифирамбы с моим победам от клана, который сначала сбивает еще не оперившуюся нацию с ног, а затем развеивает горстку беспомощных пацифистов. Почему клан Волка в течение недели даже не подумал вступить в битву на Такайда, пока другие кланы не подготовили там все для вас? Виктор заметил искру, вспыхнувшую в глазах Фелона. «Капитан Моран, даже и не пытайтесь найти трусов среди клана Волка. Задержка с вводом наших войск на Такайда – связаны с интригами других кланов, которые были настроены против нас. Военный советник удерживал свои лучшие войска для нас, и мы их разбили. Это только твое личное мнение, хан Фелон, но никаких доказательств у тебя нет». Мишель Моран скрестил руки на груди. «История этой битвы в интерпретации Комстара может быть просто сильно приукрашена для того, чтобы сохранить перемирие». Ее лицо потемнело. «Кроме всего прочего, хан Фелон, можно только удивляться способностям воинов клана, если человек, выгнанный с Нейджоуринга, смог меньше, чем за 3 года стать их лидером». Виктор увидел, как Феона передернула от раздражения и удивился, как тому удалось сохранить над собой контроль. «Будь вы из клана, капитан Моран, мы могли бы разрешить этот спор в круге равных. Вы совершили ошибку, но я прощаю вас, так как вы не знаете нашего образа жизни». Моран пожал плечами. «Разговор остается разговором. Я не хочу пачкать свои руки кровью одного из офицеров моего отца». Виктор сделал серьезное лицо и предложил. «Зачем проливать кровь? Мне кажется, что капитан Моран хочет проверить, насколько действительно сильны твои волки. Для этого у гончих есть компьютерные симуляторы». Феллон с нескрываемым удовольствием обернулся к Виктору. «Очень хорошо. Я возьму звено боевых роботов против любого, что вы предложите». «Капитан Моран, подобрали себе команду?» Виктор улыбнулся, когда она кивнула ему в ответ. «Если можно, то я добавлю к вашим войскам командный модуль. Тогда нас будет 16 против вас 5, хан-старейшина». Феллон заявил. «Мне потребуются 2 человека в мое звено, которые присоединились бы к ранней Рагнару. Если разрешите, принц Виктор, то я хотел бы пригласить на эту роль вашего Галина Кокса и своего кузена Марка». Виктор ответил, «Договорились». Феон удовлетворенно подытожил. «Сказано, сделано». Виктор спокойно заметил. «Теперь все, что остается, это найти 3 воинов в мой модуль». «Вам понадобится только еще один, если вы согласитесь взять нас 2». Виктор обернулся, услышав знакомый голос, и, увидев, кто стоит за ним, обрадовался. «Сказано, сделано». Он взглянул на Феона и уточнил. Эти двое, хан-старейшина, отлично подойдут. Хан, позвольте мне представить Шима Иодаму из Синдиката Драконов и нынешнего чемпиона Соляриса Кая Аллардаляо.